неба. Поплывя в облаках, позабыв про страх. Волны знают тебя, меня им не жаль. Вдалеке от земли мы с тобой одни. Неси меня. Дельфин, неси меня.